Между тем, затишье в деревне закончилось. Демоны, которые должны были захватить очередного попавшего в инунаки несчастного, вскрыли двери моей комнаты, но остались ни с чем. Соответственно, практически сразу они развернули поисковую операцию. Только они исходили из неверных предположений, что попавший к ним Гайбзин, самый обычный обыватель, ничего не представляющий из себя в боевом плане. Потому все шестеро рассыпались в моих поисках в разные стороны. Пятеро по улицам побежали, а шестой взмыл в воздух, пытаясь рассмотреть какое-нибудь движение в деревне с высоты. Кстати, если вспомнить слова старика, тынгу в банде много, а тут всего один заявился. Выходит, не последняя мне тут битва предстоит. Тынгу с высоты ничего не рассмотрел. Еще до того, как он взлетел, я убрал трупы убитых мною демонов в ту же конюшню, где сидел до этого сам, и связанную девицу туда же уволок, правда, пристроил чуть в сторонке. Все же молодая она еще, ни к чему ей лишний стресс для психики созерцанием мертвецов устраивать. Однако надо и мне поспешать. Из шестерки противостоящих мне я в первую очередь выделил разбойника, превращающегося в громадного паука. Он, по моим представлениям, тут был главной боевой силой, соответственно, именно его и надо было валить в первую очередь, пока его сообщники где-то в других местах рыщут. К счастью, паук, выбравший для осмотра дома, обрамляющие площадь, мне невольно этим помог. Гоняться за ним по всей деревне, когда где-то сверху в моих поисках реет наблюдатель, было бы не очень удобно. А так минут 10 только и прошло, когда мохнатый многолапый монстр перескочил через невысокий забор, отделяющий подворье, на котором я прятался от соседей. Оба отравленных шипика я в паучью грудь отправил, пока тот еще после прыжка через забор не осмотрелся, и несколько стальных шариков вогнал при помощи телекинеза примерно в то же самое место. Послабее пули из огнестрельного оружия будут эти шарики, но зато действуют совершенно беззвучно, а это для меня, в случае успеха с моей атакой демонического арахнида, самое важное. Хотя, рисковал, конечно, амулеты, защищающие от дистанционных кинетических атак, не такая уж и редкость на Дальнем Востоке. Упс, не ожидал, что пауки умеют так истошно орать. Для меня они всегда представлялись чем-то вроде рыб, молчаливыми. К счастью, не то яд с моих шипиков подействовал, не то стальные шарики что-то важное повредили, но паучище замер на одном месте, прижимая свои передние лапы к пораженному месту, и немного постояв, завалился на сторону. Сразу приближаться к нему, чтобы провести контроль, я все же не стал, и само по себе это опасным представлялось. Вдруг очнется, пауки, они очень-очень хорошо прыгать умеют. Но, самое главное, не хотелось на открытой местности перед тынгу появляться. Как я читал когда-то, они сплошь мастера дистанционных атак, маги воздуха же, а воздух именно на расстоянии хорош. Тынгу совершил свою главную ошибку. Пытаясь рассмотреть меня среди ветвей кустарника, растущего вдоль забора, он снизился. Ну, а я достал из своего домена крупнокалиберную снайперскую винтовку, практически противотанковое ружье, но с оптическим прицелом. Если у одного Йокена было амулета защиты от пуль, есть вероятность, что и остальные подобных не имеют. Бах! Грохнул мой слонобой. Бах! Добавил еще раз попытавшийся выровняться в воздухе фигурки. 50 метров, расстояние плевое, разумеется, попал оба раза, но вот то, что после первого попадания тяжелой 60-граммовой пули демон еще оставался на лету, свидетельствует о том, что амулет все-таки имеется, только слабый этот амулет какой-то. Сами пули остановил, а кинетический импульс погасил не полностью, что-то там отбило демону или поломало даже. Пули из оружия такого калибра, они в броне легкого танка дырочки делают, а, будучи примененными по живому организму, запросто могут и руки-ноги головы отрывать. К упавшему с небес тынгу я успел первым, остальные демоны разбрелись по деревне, им еще время требуется, чтобы сообразить, что случилось, и собраться воедино. Однако, живой демонюга остался, защитил его амулет до того момента, пока я ему мечом клювастую голову не располосовал. Удобно это все-таки, целый арсенал в своем домене под рукой иметь, не представляю вообще, как обычные бойцы без такого со всем многообразием вражеских бойцов справляются. С остальными йокаями я тоже успел поодиночке разобраться. Оплошка случилась только с последним, по внешнему виду, скорее всего, цукумагами, переродившимся неодушевленным предметом, очень уж вид у него был неказистый. Точнее, это я до последнего момента думал, что с последним, до шести я считать умею, а за мной, в харчевню, явились шестеро. Позабыл совсем, что в сумме с теми, кто явились за девушкой-лисицей, их девять было, неровное число, некрасивое. Так вот, с псукумагами я собирался честь по чести сразиться на мечах, когда мне в спину прилетело мощное воздушное заклинание. Воздушное ядро это было или что другое, не определил, со спины удар был нанесен, я его до самого последнего момента даже не заметил, только почувствовал сильнейший толчок и распластался прямо под ногами наступающего на меня с фронта мечника. И все же мне повезло, причем, даже не один, а целых два раза. Первый, то, что мой артефакт, защищающий от атакующей магии, смог очень сильно этот удар ослабить и перераспределить, только пара ребер треснула, а не разорвала меня надвое, как запросто могло бы, не будь на мне защиты. А второе везение заключалось в том, что я при падении своего меча из рук не выпустил, как шлепнулся врагу под ноги, так и махнул им. Мне кажется, этот сукумагами из какой-нибудь жаровни треножника переродился, по крайней мере, ног у него, до того, как с моим мечом повстречался, ровным счетом именно три было, а вот на двух оставшихся стоять он неприучен оказался, завалился навзничь, а по мне второе заклинание вдарило, точнее, не совсем по мне, а совсем рядом, отчего в земле целая воронка образовалась, а у меня мой защитный артефакт практически весь свой заряд исчерпал. Нет, можно было, конечно, с мечом наперевес, рвануть в прямую атаку в том направлении, откуда по мне магией палили. При моей ловкости у меня даже некоторый шанс был, что я смогу увернуться от очередной магической атаки и сойтись с врагом на коротке. Да только я по-другому решил поступить, переместился в свой домен. Ага, отлично сознавая, что демоны, это не люди, местонахождение домена со спрятавшимся туда хозяином отлично определяют. И даже, при некоторых усилиях сами могут проникать в чужой домен. Короче, все, вплоть до своей души, поставил на одну карту. Я же не знал, что за противник мне противостоит. Более того, я его даже никогда не видел. Что можно успеть сделать за одну минуту? Ровно столько понадобилось тому, десятому, уцелевшему Йокаю, чтобы ко мне в домен пробиться. Как показала практика, успеть можно многое. Прежде всего в том месте домена, в котором перешел я, и где должно было случиться новое проникновение, я при помощи телекинеза расставил с десяток противопехотных мин. Вторым моим действием я активировал блокиратор магии. Ага, для самого когда-то не так давно это стало открытием. В полностью магическом образовании, каковым является мой домен, блокиратор магии вполне работал. Ну, и напоследок в пару к своему мечу, который я с момента боя так и не выпустил из рук, я успел подхватить вполне приличный щит. А нет, вру. Еще успел подумать, что враг может и вовсе не полезть ко мне сюда. И тут противник появился. Бог его знает, что это был за йокой такой, в панцире, как у черепахи, с носом, хоботом, да еще с двумя парами рук. Много их разных в Японии водится, нигде в мире больше нет такого разнообразия всякой нечисти. Слава богу, что он еще не додумался взять в эти руки автоматическое огнестрельное оружие. «Эй, ты, носатый засранец!» — позвал я, отвлекая его внимание от всяких штучек, валяющихся под ногами. «Ты вообще какого уровня? Хватит его, чтобы мне хоть на чуть-чуть характеристики прибавить. У меня 20-й уровень, и это не ты, дурачок, а я съем твою душу и сделаюсь сильнее», — буквально прорычал вторженица. «Может быть», — он и обычным тоном эту фразу произнес, очень уж грубый этот японский язык, в принципе. А вот ног, в отличие от числа рук, у него оказалось всего две. И это, учитывая расставленные у меня мины, было огромным упущением с его стороны. Послышался относительно негромкий хлопок, и монстр завалился на сторону, чтобы подорваться на очередной мине. А мне очень пригодился мой щит, по которому после взрывов прилетело несколько осколков. Дальше все свелось к банальному добиванию. Кстати, даже это оказалось непростой штукой. Очень уж панцирь оказался прочным, а голову демон тоже под него умудрился втянуть. Но все же справился. Вы убили своего врага в своем личном домене и получаете часть его характеристик. Тело плюс один. Сила магии плюс один. Пришло ко мне сообщение от системы, ради которого и затевался весь этот риск. И чуть ниже. Удача плюс один. Но и это оказались далеко не все подарки от системы. После добивания оставшихся раненых Йокаев она прислала следующее извещение. Получен уровень 20. Сразу же закинул свободные очки характеристик, включая полученные за прошлый уровень, как всегда в разум. Итак, что же у меня получилось? Уровень 20, очки опыта 298-60 тысяч, класс метаморф, легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 73, разум 55, сила магии 55, свободных очков характеристик 0, дополнительные характеристики, выносливость 19, удача 13, меткость 13, воля 10, ментальная сила 4, внимательность 9, коварство 11, скрытность 15, достижения скрыты. О, как, впервые на моей памяти разум не самая отстающая характеристика. Прямо гордость испытал, и это ведь я еще далеко не всех йокаев зачистил. Тьфу-тьфу-тьфу, надо срочно прекращать рассматривать опасных противников, как простые источники очков опыта. Такое вот неумеренное зазнайство точно не приведет к добру. Однако, зачищать демонов все-таки надо. Подозреваю, без их уничтожения мне отсюда никуда не выбраться. Хаем, что-то еще забыл. Ах, да, у меня же девушка так связанная на конюшне и валяется. Пойду с ней знакомиться. Глава 12. К старику, владельцу харчевни, я пришел уже очень сильно обиженным. Я же с самыми наилучшими намерениями ту девчонку развязывал. Чего она, едва ей руки освободил, меня сразу когтями по лицу полоснула. Чуть без глаз не оставила. Не, глаза бы я потом новые вырастил, но сам факт. Ну, и пусть теперь сама себе ноги развязывает. На мой стук в запертую дверь харчевни бородатый старик-азиат прибежал очень быстро. Нужно было видеть его лицо, когда он сообразил, что вместо ожидаемых им йокаев, у него на пороге вдруг нарисовался его пропавший постоялец. «Ну, рассказывай, старинушка, как ты людей на корм этим чудовищам отправляешь?» Схода наехал я на владельца харчевни, пока тот не опомнился. «А что я могу поделать?» – заявил старик, пристально глядя на огненный шарик, который я вместо обычного мячика время от времени подкидывал на ладони. «Они бы меня убили, хотя бы предупредить о ловушке, подготовленной в той комнате». Ты мог, и таки да, ловушка действительно была. Крепежи вроде бы надежного запора под определенным действием с наружной стороны двери легко отскакивали, предоставляя злоумышленникам свободный доступ к их жертве. Этот факт я из старика практически выпытал. Не в физическом смысле выпытал, просто морально придавил, он во всем и сознался. Заодно и число оставшихся демонов узнал. Их в банде еще 9 оставалось. Не такой уж я дуб оказался, и такое вот неровное. Некрасивое число бандитов тоже возможно. В качестве бонуса получил историю об одной маленькой кицуне, совершенно случайно попавшей в ту же ловушку, что и все люди. Ее демоны есть не стали, оставили для созревания. Занятный факт, о котором я до этого и не подозревал. Кицуны в первые десятилетия своей жизни развиваются замедленно, по сравнению с людьми, не имеют никакой личной магии, и в 30 лет, а может и в 50, оставаясь, как по внешнему виду, так и по разуму совсем маленькими детьми. Чем сильнее будущее кицуны, тем дольше длится у нее этот детский период. Но в один прекрасный момент в развитии этого типа демонов вдруг случается прорыв. Буквально за несколько недель маленькая девочка развивается во вполне сформировавшуюся хвостатую девушку. Впрочем, хвост этот проявляется только в момент возникновения у оборотня сильных эмоций. Тогда же начинает нормально работать их мозг. И включаются все хищные инстинкты. А вот про то, что лисы-оборотни, людоеды, я знал и без рассказов старика. Потому и размышлял долго, как мне в моем случае поступить. В конце концов, решил, что мне нет дела до жителей этой деревни, как им не было дела до меня. В конце концов, их много, а она одна, пусть разбираются. В результате снова насел на своего единственного деревенского информатора. А теперь самое главное рассказывай, где то место, в которое они из внешнего мира приходят. Ну, да не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что йокай отнюдь не все время тут проводит. Да такую ораву прожорливых хищных тварей людоедов деревня бы просто не прокормила. Хотя, судя по тому, что тут практически нет детей и молодежи, она и не прокормила. В стариках очень мало жизненной силы, для монстров они все равно, что старая подошва, никакой питательной пользы. Точно не знаю, господин, ага, я уже и до господина дорос, но они всегда приходят в деревню по полю с юга. Там у нас всего одна гора, а за ней небольшая горная долина. В принципе, если он только не соврал, полученных данных мне должно быть достаточно, я у шурахов учился, у меня даже их мозговой ганглий в черепе в комплект к моему человеческому мозгу выращен, а шурахи – прирожденные мастера пространственной магии. Найду я точку доступа в этот домен извне, а там, после того, как с демонами разберусь, можно будет подумать и над поисками выхода отсюда. С такими вот оптимистичными мыслями я и к той горе, про которую старик мне поведал, зашагал. Ночь как раз к концу подходит, а днем демоны, в какой-то мере, меньше сил имеют, а потому не рыскают, сломя голову, а отсиживаются в какой-нибудь своей берлоге. Или, в нашем случае, скорее вообще уходят из этого закрытого пространства во внешний мир, оставляя мне прекрасную возможность все там обследовать. Недолго я в одиночестве прошагал, в какой-то момент времени заметил за собой слежку. Соглядатый был всего один, поэтому решил его захватить и уточнить кое-какие детали. Кстати, это я сам виноват, что за мной вообще кто-то увязался. Не стал включать отвод глаз. Упущение, однако, отвод глаз на себя накинул, в тыл преследователю зашел. Кстати, этот преследователь и сам не без прикрытия за мной через поле, по открытой местности, тащился. Только использовал не отвод глаз, а какой-то из видов иллюзий. Много их. Есть основанные чисто на физических свойствах преломления световых волн, есть ментальные заморочки, даже на основе магии стихии, и то бывают. Не знаю, на каких именно принципах была создана иллюзия моего преследователя, но она оказалась не слишком совершенной. Фигуру толком было не разобрать, но размытое призрачное пятно само по себе внимание привлечь способно. Ну, для тех, кто в утреннем сумраке нормально видит, конечно. Короче, в тыл зашел, и со спины на шпиона с обнаженным ножом набросился. Не двигайся, если жить хочешь. Щуплый вражеский разведчик, ощутив отточенную сталь возле своей шеи, вдруг заговорил тоненьким женским голоском. Не двигаюсь я, только я все равно за тобой повсюду пойду, хоть ты и такой злой. Тьфу ты, черт, точнее ёкай. Это же та самая лисица, которая меня чуть без глаз не оставила. «Как тебя зовут, хвостатая?» — спросил, успокаивая свои боевые инстинкты. «Ну, да, хоть девчонка и стояла внешне вполне спокойно, но хвост у нее в результате моего неожиданного нападения проявился. Перепугалась, бедолага, просто вида передо мной не показывает. Айка, а старики в деревне, у которых меня поселили, Химари назвали. А как мне тебя называть? Это я не просто так, насчет имени вопросы задаю, по науке действую, для человека имя». Одно из самых фундаментальных понятий в его жизни. Очень правильно к паникующему человеку по имени обращаться. Я знаю, меня, как наследника клана Жуковых, всему этому когда-то очень плотно учили американца, профессора из Принстонского университета нанимали. Стариков я не люблю, злые они, и меня никогда не любили, но Химари мне нравится больше. О, действует мой вопрос про имя. Уже и хвост перестал кончиком из стороны в сторону мести, и даже, вроде как, более призрачным стал восприниматься. Значит, отныне буду называть тебя Химари. Красивое имя, похвалил я и тут же перешел в атаку. Только со мной тебе идти нельзя. Там, куда я сейчас иду, меня могут еще йокой поджидать. Девица только головой на мои слова помотала. Я должна идти с тобой, я это точно знаю. А всех тех плохих йокаев ты убьешь, ты сильный. И вот как мне теперь поступить, если бы это был не демон-оборотень, а какой-нибудь цыпленок, я бы сразу про импринтинг подумал. Цыплята первое же живое существо, которое увидели после вылупления из яйца, автоматически считают своей матерью и начинают за ним бегать. Интересно, а у кицуны импринтинг бывает? Нет, так-то можно было бы ее снова связать и прямо в поле оставить. Но я на такое зверство решиться не смог. Этак вовсе можно ей психику наизнанку вывернуть, если по два раза за ночь ее связывать. Потому, убрал из руки нож и махнул ей обреченно. Иди, если хочешь, только не со мной, а за мной, в сотни метров позади, близко не приближайся, и старайся получше эти свои иллюзии накладывать, чтобы не были такими заметными. Я сделаю, как ты скажешь, я вообще все-все буду выполнять, только не прогоняй меня. Сделала плаксивую рожицу девчонка, и я гораздо сильнее и уже двумя руками замахал. Сказал же, можешь идти за мной, в 100 метрах, ближе не приближаться, подхватила плутовка. Могу я еще задать вопрос, как зовут моего господина и повелителя? Артем, окончательно сдался я, и, чтобы явно не показывать этой сдачи противнику, с самым решительным видом зашагал вперед. На мое удивление, лисица послушно выждала, когда я удалюсь на сотню метров, после чего пристроилась позади. Правда, иллюзия у нее так и оставалась немного приметной. Ну, на мой взгляд, так-то какие-нибудь крестьяне, не обладающие моей остротой зрения, вряд ли бы ее заметили. До горы, визуально практически нависавшей над полем, идти пришлось довольно долгонько. Я, привыкший чуть ли не к равнинным просторам моей родины, еще не наработал восприятие перспективы в сильно гористой местности. Но, в сущности, это все мелочи, потому что до небольшой горной долины, обозначенной в деревне моим информатором, мы, так или иначе, дошли. Впереди я, а позади, четко выдерживая расстояние, и Химари туда добралась. Ну-с, попробуем мое пространственное восприятие раскочегарить. Мои многолапые вассалы когда-то изо всех сил пытались мне разъяснить, что это восприятие – основное необходимое условие для качественной работы пространственной магии. В тот момент у меня был какой-то невыявляемый дефект в этом плане, восприятие срабатывало далеко не всегда, а когда срабатывало, полагаться на него было нельзя. Слишком часто оно отображало окружающую действительность с явно различимыми дефектами. Но ведь совсем недавно со мной случилось божественное благословение. Система открытым текстом пообещала, что положение с пространственной магией у меня сделается много лучше. А во, по сравнению с прошлыми моими усилиями, как небо и земля. Даже, пожалуй, в оценке произошедших у меня изменений я бы поправился. Не аво, а аво-го. Настолько картина окружающего меня сделалась более доходчивой и подробной. Не сказать, чтобы с первого взгляда, но пространственные искажения, сопутствующие портальным переходам, стали мне заметны. И практически все эти искажения сосредоточены в западной части долины, значит именно там мне и следует в скорости ожидать незваных гостей. И таки да, в данный момент в этой долине ни одного существа, размером больше голубя, не присутствует. Ну, не считая нас с Химари, конечно. Чем можно заниматься, оказавшись наедине с красивой девушкой? Минированием местности, конечно же. Жаль, я с собой захватил не так много мин, как мне этого сегодня хотелось бы. Не смог предвидеть подобную ситуацию, но все несколько десятков, которые отыскались, мы добросовестно замаскировали на участке в 3-4 сотни квадратных метров. Авось, кто-нибудь из прибывших в наш уединенный уголок, да и наступит на них. А еще я оборудовал стрелковые позиции, исключительно для себя, хотя лисица тоже готова была вступить в бой на моей стороне, но ну его нафиг, есть более веселые темы для анекдотов, чем давать огнестрельное оружие в руки никогда его ранее не видевшей девицы. Просто воспользовался властью господина и повелителя, раз она в эту игру играет, и распорядился ей удалиться на ночь от этого места куда подальше. Правда, перед этим накормил ее как следует. У меня в домене много всяких вкусняшек хранится под стазисом. Хе-хе, в очередной раз убедился, что региональные отличия имеют место быть. Всякие копчености и деликатесные сыры не произвели на девушку особого впечатления, хотя поглощала она их исправно, а вот выданные на десерт фрукты. Химари с недоумением смотрела на выданный ей зеленый шар черемои, пока я не показал ей, как нужно его разрезать и не дал попробовать сладкую, ароматную белую мякоть. После уплетала за обе щеки с огромным удовольствием. Зато поочередно появившиеся в моих руках плоды пипина, маракуи, туны и питаи уже вызвали у нее просто волну энтузиазма первооткрывательницы. Правда, на фоне прочих сладких фруктов туну она забраковала, объявив ее кислятиной. А мне нравится. Еще в детстве пристрастился к этим ароматным ягодам, растущим на очень колючей разновидности кактусов. Блин, да даже на самих ягодах туны имеются небольшое количество коротких, но острых иголок. Очередной праздник живота закончился, да и солнечный диск готов был вот-вот скрыться за скалистым горизонтом, когда я отправил лисичку во свояси. Поспорив совсем немного, она послушно удалилась, чем разом заработала немало очков на свой счет. Даже закралась предательская мысль забрать ее с собой, когда тут все закончится. Впрочем, по мере сгущения сумерек, все посторонние мысли покидали мою голову, противник мне предстоял очень серьезный. Если бы не безвыходность моего положения, ни за что бы не попер на монстров, способных создать такую огромную и сложную пространственную лакуну. И таки он наступил, момент истины. Первый Йокай, в своем человеческом обличье, возник в точности на заранее мной определенном месте, правда, на мину не попал. Я ожидал, что и остальные следом за первым начнут тут появляться, но нет, этот, первый, очевидно, сюда пришел в качестве дозорного. В принципе, отлично их понимаю, разом потерять половину банды, это даже самого безудержного оптимиста, убежденного, что сильнее него никого нет на свете, настроит на некоторую осторожность. А перешедший Йокой, меж тем, перешел в свою демоническую форму и взмыл в небо. Еще один тенгу. Впрочем, памятуя о словах старика, назвавших этот вид демонов в банде самым распространенным, я не очень-то этому превращению и удивился. Эх, стрельнуть бы его, сокращая количество противников еще на единицу, но, если я понял правильно, тогда вся моя ловушка запросто может не сработать, остальные запросто могут отложить свое проникновение. Впрочем, и летун тоже поставленной перед ним цели не выполнил, никого не обнаружил. Да, просто, не закладывал он в цели поисков снайпера с крупнокалиберной винтовкой, да еще засевшего на горном склоне, куда не так-то просто вообще добираться. А еще, к моему и своему счастью, кицуны послушала меня и удалилась довольно далеко. Короче, никого головной дозор не обнаружил и исчез, очевидно для доклада. Четверть часа прошло, начали Йокой уже всей бандой переходить. Вот тут-то теория вероятности, гласящая, что если событие когда-нибудь может произойти, то рано или поздно оно непременно произойдет, и сработало. Кто-то из прибывших отыскал свою мину. Грохот, вопли, остальные кто на крики рванул, кто наоборот, попытался залечь еще один взрыв. А под этот шумок я из своей винтовки отстрелялся, с прицелом не медлил, как там, в нормативах для древнего монгольского конного лучника. Пока одна стрела до цели летит, настоящий мастер должен выпустить еще 4. У меня точно так же вышло, в обойме 5 патронов, вот я их все разом и высадил, переводя прицел с одной цели на другую. А что, это если бы они все на ногах были, то за те секунды, что пуля летит до цели, могли бы и уйти с траектории выстрела, а тут, по лежащим, да отлично видимым тушам, с высоты, стрелять самое то вышло. А дальше мне просто повезло, не заметили они, откуда я стрелял. Хотя, конечно, в какой-то мере, и расчет тоже был, не одно только везение. На километр с лишним и звук очень слабо доходит, плюс на фоне и сразу после взрывов, плюс мой отвод глаз в какой-то мере подействовал. Так что, я перезарядился и еще раз повторил. Но тут уже далеко не так результативно вышло. Двое Йокаев в воздух поднялись, еще двое на огромной скорости по земле в мою сторону помчались. Ага, ага, на это я и рассчитывал. Третью обойму я зарядил с жутко дорогими и, в какой-то мере, эксклюзивными боеприпасами. И вот тут-то я уже стрелять не торопился. Еще бы, это не просто кусочки свинца, пусть даже в серебряной оболочке, в белый свет, как в копеечку выпускать. Тут пули из себя представляют очень сложные амулеты, каждую из которых опытный мастер-артефактор не одну и не две смены делает. У нас в клане всего один такой, если, конечно, не считать моей временно отсутствующей матери. Плюс внутри каждой пули тоже далеко не копеечный накопитель присутствует. Да еще есть вовсе даже не иллюзорный шанс, что при выстреле что-нибудь в этой сложной конструкции может нарушиться, и в результате по врагу прилетит все тот же кусочек свинца. Первой целью для себя я избрал того тенгу, что летал от меня чуть поодаль. Побоялся, что тот, поняв, что у меня есть вполне действенное оружие, решит удрать. Выстрел и демонический человек-ворон валится с небес на землю. Поскорее перевел ствол на ближнего летуна, да только опоздал немного. Тот уже, определив место, где я засел, шарахнул по мне воздушной магией. Что-то вроде воздушного серпа, только гигантского, в десяток метров по фронту, размера. Даже страшно представить, сколько маны этот конструкт потребляет для одного такого выстрела. И снова мне повезло, работает моя удача, как ни крути. Этот могучий удар, в буквальном смысле, расколовший на своем пути скалы, задел меня только самым краем. Не то этот летучий магистр до конца не определил мою позицию, не то просто банально промахнулся. Если бы я попал под удар центральной части режущей кромки, мне бы камень, за которым я укрывался, не помог, и мой защитный амулет оказался бы все равно, что мертвому припарка. Очень могучий маг, из тех, что составляют стратегический резерв любого государства. Но даже попадания под самый краешек едва не хватило. По крайней мере, огромный булыжник этим ударом располовинило, а защитный артефакт разом всю ману исчерпал. Ну и мне досталось. Остроту воздушный поток, преодолевая препятствия, потерял, но в скалу меня впечатал, только косточки хрупнули, да еще поперек груди винтовкой припечатало, которую во время моего полета я так и не выпустил из рук. И все же, несмотря на искорки, порхающие перед глазами, боеспособности я не утратил. Предполагая, что и защита у этого монстра под стать нападению, всадил в него в автоматном темпе разом весь остаток обоймы. Хе-хе, зато теперь я точно знаю ответ на один из детских вопросов. Кто сильнее, магистр воздушной стихии или магистр артефакторики? Воздушник в получившемся соревновании несомненно проиграл. Последняя пуля, заряженная какой-то огненной магией, не встретив на пути уже никакого щита, буквально испепелила моего врага. Соответственно и система отреагировала. Меткость плюс один, воля плюс один. Однако вернемся на поле боя. Тут ведь, помимо авиации в наступление и пехота шла, ну, или танковые войска, если судить по тому, сколько щитов было вокруг этих пешеходов наверчено. И, в отличие и от пехоты, и от танков, наступали враги очень стремительно. За то время, пока эта двойка больше километра, да по бездорожью, а на последнем этапе еще в гору мчалась, я только и успел сменить разряженный защитный артефакт на заполненный маной под завязку, да всунуть в свою винтовку один единственный патрон. А, собственно, в моем распоряжении всего один такой и оставался. Говорю же, на изготовление всего одной пули наш мастер-артефактор несколько дней тратил. А ведь у него еще и другие задачи в клане имелись, помимо моих хотелок. Да уж, совсем, как в том несмешном анекдоте, рассказанном как-то моим отцом. У меня получилось, когда золотая рыбка оставила старика, внезапно загадавшего ей стать героем, с одной гранатой против двух немецких танков. Патрон у меня в винтовке всего один, а врагов двое. Причем, чудится мне, что они тому магистру-воздушнику по силам если и уступит, то не принципиально. Обычные пули-то и мины вообще без потерь вытерпели. А эти двое еще и, не сговариваясь, начали на меня с разных сторон заходить. И тут совсем недалеко от меня перед одной из атакующих фигур вдруг Химари поднялась. Гафуку, я, Айка из рода Лю, запрещаю тебе нападать на Артема, закричала она звонким голоском, далеко разносящимся по округе. Странно, но один из нападающих, до того практически невесомо перелетавший с одного камня на другой, начал останавливаться в нерешительности. Не слушай девчонку, заорал второй демон, взбиравшийся по горному склону чуть в отдалении. Она не приняла главенство над вашим кланом, она не может тебе приказывать. Приказываю защищать Артема. Он спас мою честь и жизнь. Принялась командовать Кицуны самым решительным голосом, и демон вдруг, обнажив свой меч, помчался в атаку на своего бывшего соратника. «Умрите, проклятые иноземцы!» — заорал второй нападавший, понявший, что внезапно диспозиция на поле боя резко поменялась, и его бывший товарищ перешел на сторону врага. Этот его выкрик сопровождался просто-таки градом раскаленных огненных камней, посыпавшихся сверху и на меня, и на Химари, и на перешедшего на нашу сторону демона по имени Гафуку. Я принялся уворачиваться, и не подумайте, что с тяжелой винтовкой в руках это так уж легко у меня получалось. Тем большим удивлением для меня стала картина, которую я узрел, бросив во время своих хаотических перемещений короткий взгляд в сторону моих внезапных союзников. Тот, кого Химари назвала Гафуку, подбежав вплотную к Кицуне, своим мечом отбивал в сторону все падающие на них с небес куски лавы. А если так, заорал враждебный нам демон, принявший выплетать что-то, быстро шевеля руками. Ну, тут уж я не стал упускать шанс. Вскинул винтовку и выстрелил в на секунду отвлекшегося врага. Расстояние между нами было уже всего ничего, пуля преодолела его за доли секунды, потому я смог отчетливо рассмотреть, как полыхнуло там белое пламя. Ага, значит, эта пуля была с нанесенными на нее рунами высокотемпературного плазменного потока. Заклинание, записанное этими рунами, сработало в тот момент, как сама пуля натолкнулась на защиту, выстроенную вокруг враждебного демона. Но даже миллион градусов врага до конца уничтожить не смог. Он только заорал изо всех сил и в следующее мгновение вдруг исчез. Очень вовремя, надо сказать, так как Гафуку со своим занесенным для удара мечом к тому моменту уже совсем близко от него находился. Но и это еще был не конец всей истории. Гафуку, добежавший до места, где исчез враг, моментально пропал тоже. В принципе, понятно. Первый демон ушел в свой домен, а наш мечник, ни секунды не раздумывая, последовал вслед за ним. С пару минут на поле боя ничего нового не происходило. Я, на всякий пожарный, экстренно перезаряжал винтовку. Хоть обычные патроны артефактных у меня не осталось, но и они при случае могут здорово помочь. Но вот окружающее меня в очередной раз изменилось. Я еще не смог сориентироваться, кто из двоих стоит на ногах, а кто валяется дохлой тушкой у его ног, а Химари уже списком кинулась в направлении возвратившегося. Гафуку, ты живой? Ага, система тоже подтвердила, что лисица не ошиблась, и из домена именно ее боец выбрался. Удача плюс один. Глава 13. Ох, и высказал я непослушной лисице все, что о ней думаю. Отвел, так сказать, душу. На что внезапно услышал с ее стороны вполне резонный ответ. Ты же, Артем, сам сказал, уйти с твоих глаз и не отсвечивать. Я в точности все исполнила. Еще и глазки потупила лисичка. Пришлось сменить гнев на милость. Сам виноват, не проконтролировал. Занятый подготовкой к предстоящему сражению, обстановку вокруг себя как должно. Ну, и еще, если честно, просто не ожидал, что статичные иллюзии в исполнении Химари выглядят настолько правдоподобно, если в движении у нее выходят столь явные огрехи. Чтобы сменить неудобную тему, я принялся расспрашивать, как так получилось, что она близко знакома с одним из йокаев-банды и даже имеет право ему приказывать. Хаем, а я еще имел глупости невежества фырчать недовольно на совет кланов нашего благословенного Парагвая. Да я им по несколько раз на дню должен был хвалу петь за то, что не позволяли нам скатиться в подобное тому, что практически ежедневно продолжается вот, в той же Японии. Война кланов – штука страшная, и неважно даже, сколько сил скопил ваш клан, удачно напасть неожиданно, под покровом ночи и не самый могучий клан способен, была бы удача на его стороне. Именно так произошло с кланом Лю, который еще в 17 веке пришел на остров Кюсю из Поднебесной империи. Довольно мощный клан был, да еще и дополнительно со временем только усиливался путем браков своих ведущих членов с местными японскими йокаями-оборотнями, способными давать с людьми нормальное потомство. А потом случилось объединение против клана Лю сразу нескольких кланов, каждый из которых бывшему китайскому клану проигрывал по всем статьям, но вот вместе да еще напавшие ночью да предварительно проведя удачную диверсию с отравлением очень многих самых сильных бойцов, включая главу клана и трех его жен. Главная резиденция клана Лю уже практически пала, когда судьба свела вместе маленькую девчонку Химари, единственную к тому времени уцелевшую из главной ветви клана Лю, и Гафуку, одного из очень сильных бойцов, благодаря своей природе назначенного главным охранником женской половины дома. Только вряд ли один, даже очень сильный магический мечник смог бы выстоять против десятков врагов, заполонивших в ту ночь главную резиденцию клана Лю. Помогло чудо. Химари, слыша довольные крики победителей, рыщущих по соседству с комнатой, где они с Гафуку укрывались, взмолилась богине Аматерасу о спасении, и совершенно неожиданно для себя оказалась вместе с охранником в Инунаке, совершенно изолированная от всего мира деревни. А дальше состоялся банальный торг, в котором главарь банды йокаев, властвовавших над этой деревней, за то, что Гафуку пошел под его руку, отдал распоряжение паре местных стариков, чтобы те кормили и заботились о мелкой незрелой кицуне. Вот такой совершенно сказочный сюжет, тем не менее, воплотившийся в реальной жизни. Более того, в этой истории я в роли самого настоящего принца выступил, спасшего подросшую принцессу из рук посыльных главного злодея, а потом еще и расправившегося со всем его войском. Неудивительно, что у молодой лисицы что-то вроде импринтинга на меня произошло. Историю из уст прекрасной принцессы выслушал. Остался еще один момент, который мне совершенно необходимо прояснить. Этот твой охранник, кто он? Даже без ее рассказа заподозрил бы в нем нечеловеческую природу. Вон как замер неподвижно. Ни одна складочка одеяния на ветру не шелохнется. Словно не от мира сего, а где-нибудь в параллельном, совершенно безветренном мире сейчас стоит. Гафуку, нерожденный, переродившийся церемониальный халат основателя нашего клана. Интересно, сколько же ему сейчас лет? Пробормотал я, пораженный открывшимися передо мной перспективами. У цукумагами, демонов, переродившихся с течением времени из какой-нибудь неодушевленной вещи, их сила пребывает со временем. Китайцы только в Японию переселились 400 лет назад, а ведь и до этого, на родной китайщине, они еще сколько-то времени существовали. Сколько лет точно не знаю, но на уроках по истории клана нам рассказывали, что этот халат основателю подарил сам император Джао Куаньинь, а этот император основал свою династию, если на европейский счет переводить, в X веке. «Простите, господин», — совершенно неожиданно подал голос обсуждаемый нами Йокой, сопровождая свое обращение глубоким поклоном. «Во внутреннем пространстве недостойного Сакубы Чира я смог захватить один артефакт. От него очень сильно несет магией пространства и времени. Мне кажется, именно с его помощью был установлен пространственный запрет на Денунаки. Как не хотелось в первую очередь мне схватить протягиваемый мне артефакт, но все же первым делом решил для себя уточнить, почему ты, могущественный Цукумагами, называешь меня господином. Клятва о подчинении Радулю вплетена в самую мою суть, а молодая госпожа, единственный оставшийся в живых представитель этого рода, выразила свою готовность во всем подчиняться вам, господин», — ответило это странное существо. «Ага, это не Европа, с ее сакраментальным вассал моего вассала, не мой вассал. Тут дела с вассалитетом с точностью наоборот обстоят». Однако слова древнего нерожденного еще одну непонятку породили. «Химари, сможешь пояснить слова своего подчиненного?» — задал я вопрос, наблюдая, как буквально на глазах краснеет личико смущенной моим вопросом девицы. Даже до конца свой вопрос не проговорил. «Какие пояснения ты ждешь от бедной кицуны, господин?» Укрылась она за кружевом формальных фраз. «В природе нашего лисьего племени выбирать себе сильного защитника. От, оно как, без меня, меня женили. Впрочем, вроде как у этих японцев, особенно у клановой знати, многоженство практикуется». Одновременно с этой мыслью сразу и отец вспомнился, вокруг которого всегда, сколько себя помню, всегда сразу две женщины крутилось. «Моя мать и Айгуль, яблоко, как говорится, от яблони недалеко падает. Хаем, это я сейчас, насчет женитьбы, сильно накрутил. Конечно, пока что мне вот так, слегка завуалированно только вассалитет предложили, но свою собственную проблему из этого разговора я осознал. От воздержания мысли при малейшем поводе начинают на секс сворачивать. Ладно, с этим вопросом в первом приближении прояснили», — вслух отметил я. «Теперь давай, Гафуку, попробуем этот добытый тобой артефакт рассмотреть поближе. Не сказать, чтобы с первого взгляда, но все-таки разобраться в управлении очень сложного артефакта я сумел. Все же мать артефактором у меня была не из последних, да к тому же, у нее в работе, помимо древней византийской школы, всегда прослеживалось еще и сильное китайское влияние. Ну, а Китай и Япония в плане магических дисциплин, как и всей прочей культуры, это даже не двоюродные братья, а самые, что ни на есть, ближайшие родственники. Уф, выдохнул я с чувством глубокого удовлетворения в самом конце своего исследования. Вот оно что. Чтобы при помощи этого артефакта создать пространственный карман, даже не нужен маг, специализирующийся на магии пространства. Достаточно просто объемного, заряженного маной накопителя. Чем больше будет маны, тем лучше для прописывания в получившемся пространстве уже заранее заложенных в этот артефакт условий, более сложная и подробная обстановка получится. Обратное действие, разрушение границ пространственного кармана при помощи этого артефакта также возможно. Правда, маны, судя по всему, такое действие потребует ничуть не меньше, чем сотворение. Ну, и третий режим, самый простой, он позволяет накладывать на объекты некий заряд, позволяющий преодолевать границы пространственных аномалий без их разрушения. Примерно, как демоны могут преобразовывать себя, чтобы проникать в чужие домены. Ну, так разрушая эти границы скорее, потребовала кицуны командным голосом. Похоже, понятие о повелителе и его подчиненной она понимала несколько своеобразно. Определенно, если не поставить ее на место, так она в дальнейшем может и вовсе мне на голову сесть. Ну, или, как вариант, лучше нам и вовсе прямо тут же расстаться, если она не поймет моих тонких намеков на ее весьма толстые обстоятельства. Разрушить границы аномалии вы, уважаемые Йокой, сможете и сами. Если, конечно, потратите несколько месяцев на зарядку совсем почти разряженного накопителя. Сам я, в счет услуги по спасению девушки, использовал небольшую часть заряда этого артефакта на себя, и теперь готов покинуть эту изрядно мне надоевшую локацию в любой момент. Так что, очевидно, на этом наши пути расходятся. Погоди, как расходятся? Забеспокоилась кицуны, начав мести мгновенно проявившимся пушистым хвостом землю. А ты, Химари, выразила желание заняться ликвидацией границ здешней аномалии, на что я вообще не имею ни времени, ни желания. Опять же, с таким защитником, как у тебя, больше никакой опасности тебе здесь не угрожает. так что не вижу смысла затягивать наше расставание. Держите свой артефакт». И отдав драгоценный артефакт обратно в руки Гафуку, я зашагал в направлении того места, где появлялись уничтоженные мной Йокой. Кстати, надо бы повнимательнее под ноги поглядывать, расставленные мной уцелевшие мины я так ведь и не снял. «Артем, стой!» – закричала мне вслед девица. Я, ни на мгновение не останавливаясь, продолжал идти вперед. «Артем, господин, позвольте мне всегда идти рядом с вами. Ну, вот, не зря народы, среди которых живут эти создания, считают кицуне за необычайно умных и сообразительных созданий». Быстро сориентировалась. Пришлось потратить некоторое время на оговаривание всех условий нашего дальнейшего совместного существования. На некоторых высказанных мной пунктах девица еле заметно недовольно морщилась, но оспорить ни одного из них не решилась. Видела мою решимость сразу с ней расстаться, едва она начнет сильно ерепениться. Понятное дело, немного грубовато вышло, словно я, в некотором роде, выкручивал ей руки, но лучше уж так, еще на берегу договориться, а не оставлять все на волю случая. А то, даже некоторых моих знакомых, к примеру, взять, условия не оговорили, сочли их само собой разумеющимися, а потом начинают друг другу носы откусывать, объявляя своего спутника не оправдавшим самые сокровенные надежды. А, спрашивается, откуда ж он или она могли их знать вообще, если эти надежды именно что сокровенные и вслух ни разу не озвучивались. Параллельно с выставлением условий совместного существования поинтересовался у своих будущих спутников их реальными возможностями. Кстати, в самом деле, как-то просто к слову пришлось, поинтересовался у кицуны, не дало ли ей то внимание ее богини каких-нибудь бонусов, типа моего божьего благословения. Оказалось, именно его и дало. А вот возможность усилить какую-нибудь отдельную область своей магии лисица использовала очень своеобразно. Загадала усиление способности определения наиболее подходящего для себя партнера. Так что вовсе не импринтинг то у нее на меня произошел, а просто разглядела во мне что-то очень нужное для себя. Надеюсь, нетренируемую способность подкаблучника. Зато вот с Гафуку я сам чуть не задохнулся от внезапно нахлынувшего чувства вожделения. Какие женщины, а чем вы? Ни одну женщину я так страстно не желал, как обладание этим Йокаем. Хе-хе, не подумайте ничего неправильного. Но реально же, вышитый золотыми драконами шелковый халат, который может в любой момент превратиться в скафандр или любую другую одежду по моему мысленному выбору, да к тому же еще и усиливает своего владельца физически, может при случае и магией пальнуть, и полезный совет с высоты своего тысячелетнего опыта дать. А вышагивание в виде разумного существа для этого Йокая вообще было делом непрофильным и, в какой-то мере, даже тягостным и обременительным. Короче, не удержался, задал вопрос на тему, нельзя ли его по прямому назначению, в качестве одежды, использовать, и неожиданно получил очень быстрое согласие. А уже в следующий момент вместо сурового японца средних лет это чудо чудное обратилось расписным халатом. Вот теперь я точно верю, что этот халат был когда-то изготовлен для китайского императора. Красота неимоверная. И вот он настал, этот момент. Коротенький шажок для человека и дальнее перемещение для него же. Это мы с Химари, держа друг друга за руки, сделав слаженный шажок, пересекли границу изолированного пространства. Кстати, за счет того, что Гафуку стал одеждой, мы еще и чуточку маны в накопителе артефакта сэкономили. Через барьер то пришлось проводить не троих, включая Гафуку, а всего лишь двоих. Цукумагами прошел через барьер в качестве элемента моей одежды. Всего один шаг, и моментально по моим глазам свет восходящего светила резанул. У меня же все время нахождения в пространственной аномалии было активировано ночное зрение. Опять из ночи в утро. Только в этот раз я по этому поводу не переживал, а очень сильно радовался. Даже несмотря на то, что несколько минут не мог унять покатившиеся из глаз слезы. А уж когда вокруг увидел спешащих по своим делам горожан, обрадовался еще сильнее. После недолгих расспросов легко выяснилось. Пространственная аномалия нас с Химари доставила прямиком в Нагасаки. Теперь бы еще до местного порта добраться, чтобы на какой-нибудь из местных посудин переправиться через пролив, в Сикоку, а там, возможно, и вообще конец пути недалече окажется. «Артем, сегодня как раз 9 августа, и мы в Нагасаки, не желаешь посмотреть на негатив апокалипсиса?» — обратилась ко мне Кицуна с неожиданным вопросом. Кстати, от обращения ко мне словами «господин и повелитель» я решительно отказался. Не приучен я к самоуничижению со стороны подчиненных в свой адрес. Вполне достаточно будет, если лисица просто будет осознавать, за кем остается последнее слово. Хм, с одной стороны, я и так уже кучу времени в этой деревне потратил, мне торопиться надо, мало ли какие опасности грозят моим родителям в том, другом, мире. А с другой, редкое же явление, всего раз в году случается, точнее два раза, если еще и Хиросиму, расположенную по другую сторону пролива считать, там это видение на три дня раньше, чем в Нагасаки происходит. Я про них несколько лет назад в журнале читал. Начиная с 45-го года, раз в год, в определенный момент, в Нагасаки это, к примеру, 9 августа в 11 часов утра, тамошние окрестности вдруг окутывает непроглядный сумрак, в который начинают появляться светящиеся контуры зданий, трава, деревья, человеческие фигуры, ведущие свою какую-то жизнь. И ровно через 2 минуты над призрачным городом вдруг вспыхивает черное изображение огромного взрыва, буквально сметающего все белые фигуры и зажигающего огромное количество призрачных же черных пожаров. А еще через несколько десятков секунд сумрак рассеивается и изображение пропадает. В общем, дал я себя уговорить. Отправились мы на это странное кино под открытым небом глазеть. К тому же, городские власти за прошедшие полтора десятка лет подсуетились и для туристов, приезжающих к этому дню со всего мира, кучу удобств соорудили. В частности, до северной части города, картина апокалипсиса именно там демонстрировалась, мы с Химари на специальном маршруте автобуса доехали, а там уже указатели повсюду стоят. Билеты на местный стадион продаются. На том стадионе особенно много светящихся призраков появляется, причем, в основном это не взрослые, а детские фигурки. Приехали мы чуток рановато, но чем заняться нашли. Послонялись по организовавшимся вокруг стадиона торговым рядам, послушали разговоры народа. Кстати, я услыхал очень интересную для себя информацию. Оказывается, появляющиеся фигуры – это не просто какие-то непонятные люди, а движущиеся изображения реальных жителей этого города, какими они были 15 лет назад от сегодняшнего дня. Сам сеанс непонятной природной иллюзорной магии мне не понравился. Внезапно ощутил себя каким-то грифом, падальщиком, прилетевшим поглазеть на чужие смерти и страдания. В результате накатившей на меня депрессии я представлял собой полную противоположность резвой и деятельной Химари. Оказывается, кицуны, помимо обычных праны с маной, для развития очень важно периодически заряжаться чужими сильными эмоциями, а на стадионе в этот день эмоций оказалось хоть отбавляй. Лисица сказала, что помимо обычных, зрительских эмоций, она смогла воспринять еще и дополнительный поток ужаса, исходящий от светящихся белых фигурок. В очередной раз мысли о том, что зря я поддался на речи моей лисички и потратил полдня на отвратительное шоу, пришли мне в порту. «Артем, боюсь, мы тут надолго застряли», – отчиталась передо мной Химари, отправленная мной незадолго до этого в кассы порта за билетами на любое судно, идущее в самое ближайшее время в один из ближайших портов Хансю. «Это как это?» – недоуменно переспросил я. «По моим представлениям, такого просто не могло быть в принципе. Острова же, тут между ними постоянно курсируют сотни больших и малых суденышек. Буквально 2 часа назад в нашем порту объявлен красный уровень опасности встречи с морским монстром. Как разъяснил кассир, теперь все местное судоходство встанет минимум на неделю. Один из капитанов сухогрузов сообщил, что своими глазами видел гигантского монстра, похожего на плавучий остров, буквально чуть ли не на подходе к самому порту. Я не могу столько ждать. В отчаянии бросил я, всей душой ощущая, как уходит время. В соседних деревнях, на побережье, мы можем попытаться нанять какое-нибудь из рыбацких суденышек. Формально, они свои суда в порту не ставят, поэтому совершенно не обязаны подчиняться приказам начальника порта. Выдвинула идею моя спутница. За отсутствием других хоть сколько-то стоящих идей именно ей решено было воспользоваться. Химари оказалась права. Один из рыбаков с радостью согласился нас подбросить аж до самой Хиросимы. Правда, с принятием этого решения мы ему немного помогли. Я предложил по здешним меркам весьма неплохую плату, а кицуны дополнительно еще поддавила своей магией эмоций. Ну и, в придачу, я же еще свое лицо изменил на типично азиатское. Как просветил меня перед отправлением на эту вылазку Гафуку, у многих японских рыбаков присутствие на борту гайдзина является очень плохой приметой, ничуть не лучше, чем у европейских, присутствии на борту женщины. В плавание мы отправились еще затемно. У этих людей такая традиция, вроде как ранним утром рыба в сети лучше заходит. Хотя наш рейс и не подразумевал рыбалки, традицию хозяин парусной лодки решил соблюсти. В принципе, в этом путешествии мы с моей спутницей не так уж и много лишений претерпевали. Крохотная рубка, оказалось, имела в задней части две крохотные изолированные каюты. Нам на двоих досталась одна из них. Кровать тоже, не ахти, какая широкая, но вдвоем уместиться вполне реально. Правда, Химари, когда узнала о предстоящем совместном сне, стала буквально пунцовой. О проявившемся у нее хвосте я и не говорю. Слава богу, моряки этого ее украшения не видели. Мы тогда уже в свою каюту вошли. Во второй каюте предполагался отдых по очереди трех членов экипажа нашего суденышка. Припасы готовых продуктов и воды были в избытке. Берег постоянно от нас был по правому траверзу. В сочетании с прекрасной погодой можно было вполне наслаждаться отдыхом. Собственно, я им и наслаждался. Буквально до той самой минуты, как на палубе не раздался встревоженный крик одного из японских моряков. Причем, в крике было столько беспокойства, если не сказать, неприкрытого страха, что я буквально выметнулся из рубки на палубу. Правда, свой халат накинуть все равно не забыл, а он сразу же принял вид тоже халата, но обычного, без золотой вышивки. В таком люди очень часто по дому ходят. Ну, и следом за мной тотчас лисичка выглянула. У нее нюх на эмоции куда острее моего. Лишних вопросов я задавать не стал, и без них капитан указал мне на довольно крупный бурун, нарезающий круги вокруг нашего судна. «Бубука-убийца», — прокомментировал он это явление. «Если мы повернем к берегу, она нападет сразу. Если останемся на курсе, сначала немного поиграется с нами, а нападет потом. Нам не спастись». Даже не стал спрашивать, как выглядит эта бубука. И без того понятно, что что-то очень большое и очень подвижное. А внешний вид порталы, извергающие всяких чудовищ, они не только на суше бывают, в морских глубинах их куда больше, и морские монстры, приходящие через них подчас, имеют настолько замысловатый вид, что на словах так сразу и не объяснишь. Да, не удалось проскочить. Мы можем попробовать напасть на монстра до того, как он соберется потопить лодку. Гафуку сделал беззвучное предложение прямо в мое сознание. Как ты себе это представляешь? Так же беззвучно поинтересовался я. Общение получалось довольно легко. За последние несколько часов подобный способ связи мы уже немного отработали. Я смогу тебя перенести до этой бубуки по воздуху, после чего ты попытаешься заколоть ее сверху. И сколько по времени ты сможешь летать? Поинтересовался я. Ну, да, возможность летать, она подчас дорогого стоит. Если один очень долго, с тобой, не более получаса. К сожалению, в соленой воде я не боец, сразу останусь без сил. Так что у нас будет возможность нанести только один удар. Потом, пока полностью не высохну, я буду всего лишь одеждой. Подождем нападать, решил я, есть у меня одна мыслишка. А вот слетать в том направлении нам все равно придется. Только я чуток подготовлюсь. Через полчаса я вернулся на палубу нашего кораблика, практически приткнувшегося носом к берегу. Моряки, избежавшие едва ли неверной смерти, смотрели на меня с благоговением. Химари с восторженным писком запрыгнула на меня, обхватив руками и ногами, и смачно поцеловала в щечку. Ну, будем надеяться, что это она просто посторонних зрителей так застеснялась. А вообще, подобное пылкое приветствие почти что примирило меня с моими потерями. И таки да, я потерял тела столь сильных йокаев, как тот, что ко мне в домен забирался, и еще более тенгу, лупящий воздушными серпами размером с корабль, запросто можно было во всевозможных ритуалах использовать. Они у меня для этого в домене под стазисом лежали. Теперь не лежат, их бубука скушала. Зато отвлеклась от нашего кораблика ненадолго, и моряки успели довести его до берега. Самым удивительным для меня стало то, что рыбаки не отказались наотрез дальше в Хиросиму плыть, а всего лишь попросили сделать перерыв в плавании до завтрашнего дня. Железной воли люди. Не зря они умудрились практически на голых скалах империю мирового уровня построить. Хе-хе, утро встретило меня еще одной радостной для меня новостью. Едва я открыл глаза, перед глазами возникло послание от системы. Получен уровень 21. Вот так, как в поговорке. Солдат спит, а служба идет. А если серьезно, я, кажется, догадался, с какого это перепугу мне новый уровень перепал. А помните того пилота, террориста? Я еще через его дубля на оригинал проклятие подвесил. Кажись, сработало это проклятие. Всего же мои системные показатели после традиционного вложения в разум свободных очков характеристик стали выглядеть следующим образом. Уровень 21, очки опыта 12 878 60 000, класс метаморф, легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 73, разум 58, сила магии 55, свободных очков характеристик 0, дополнительные характеристики, выносливость 19, удача 14, меткость 14, воля 11, ментальная сила 4, внимательность 9, коварство 11, скрытность 15, достижения скрыты. Глава 14. В Хиросиму мы прибыли, когда в иллюминаторе едва-едва светало. Капитан нашего кораблика, вежливо постучав в дверь каюты, прокричал из-за двери: «Мы на месте, господин». Химари, во сне сложившая на мою тушку и руки, и ноги, приподняла голову, взглянула в мое лицо, оказавшееся неожиданно близко, но не отпрыгнула от меня, а тихонько проведя мне по щеке ладошкой, поговорила певучим голоском: «Доброе утро, Артем». И нет, не подумайте, никакой близости у нас с ней еще не было. Просто несколько дней в очень тесном помещении и сон чуть ли не в укладке смирно из любой, даже самой скромной скромницы, могут сделать девушку довольно широких взглядов. Тем более, это у нас не та самая описанная скромница, а вовсе даже кицуне, йокай, оперирующая набором довольно своеобразных инстинктов и жизненных установок. Короче, еще поживем, посмотрим, до чего наше общение докатится. Покидая рыбацкую лодку, окончательно расплатился с ее хозяином. Видели бы вы, какими глубокими поклонами меня провожали все три члена этой маленькой команды. Однако, прежде чем отправляться на поиски неизвестности, я решил еще раз ознакомиться с записями, добытыми мной в Ватиканской библиотеке. Остров Хансю, самый крупный из всех японских островов, без четких ориентиров тут можно очень долго бродить без какого-либо положительного для себя результата. И, сразу отметая возможные обвинения в плохой памяти, замечу: дорогу до того места, где предполагалось иезуит мог заложить монастырь, я, конечно же, еще перед вылетом из Рима наметил. Только наш самолет же должен был приземлиться в Токио. Это, считай, чуть ли не противоположная оконечность острова. Опять же, путь, проложенный по карте, это, несомненно, замечательно, но надо же еще ориентиры на карте соотнести с реальностью. Впрочем, в том, что самолет не донес нас до места, был и один довольно неплохой момент. Сейчас, от Хиросимы, наш путь по японским землям выглядел куда короче. Предстоящий путь, в первом приближении, наметил, но сразу мы с Химари никуда не пошли. В принципе, у меня, разумеется, в моем домене был складирован неплохой запас продуктов, но мы же сейчас в одном из самых крупных городов Японии пребываем, можем пообедать непривычными блюдами из продуктов длительного хранения, а устроить себе настоящее пиршество. Тем более и время на это не потеряем. Главный ответственный за выбор национальных блюдя, разумеется, назначил кицуне. Ну, а кого еще? Это же она у нас местный житель. К моему изумлению, девушка на мою просьбу угостить меня самыми лучшими блюдами местной кухни скорчила довольно недовольную мордашку. «Надоела рыба», — объявила она, — «а больше ничего из местной кухни тебе точно не понравится. Японцы вообще крайне неприхотливы к еде. Давай лучше поищем один из китайских ресторанчиков. Обещаю, ты не разочаруешься».